Глава 30. Вячеслав. В мастерской у Ильи провели почти 2 часа. Долбаных 2 часа. И все эти долбаных 2 часа я стоял, но не в кабинет же к Илье и Максу мне было проситься, чтобы посидеть в самом деле. Опять же, на кресло Ильи претендовать я не мог, а диван, стоящий в их кабинете, был низким. Это для моей ноги было еще хуже, чем стоять. Сидеть на лавочке, где мужики курили, я тоже не хотел. Во-первых, терпеть не могу дым от сигарет. Не знаю, что там курили те 2 немолодых уже мастера. Не удивлюсь, что самокрутки из своего же табака. Очень уж вонючим был дым от их сигарет, так что вдыхать этот дым я точно не хотел. Ну и во-вторых, мороз. Зима все-таки на улице. Мороз, правда, сегодня опять был небольшим, но все равно. Не май месяц, знаете ли. Не хватало мне сейчас перед операцией банально простыть или ногу застудить. И мне пришлось стоять, бродить вдоль стены, не мешаясь под ногами у работяг, потом все-таки уйти и сесть в свою машину. Нога начала тянуть и болеть. Плохо. Очень, черт возьми, плохо. Всего 2 часа на ногах и уже боль. Я не планировал потратить столько времени в автомастерской. Все мысли были о Марусе и о том, что она слышала из нашего с Серегой разговора. Но мы торчали здесь, а она там. Звонить я ей не хотел, да и что бы я ей сейчас сказал? Ты все не так поняла? Все, что ты слышала, это совсем не то, что ты себе придумала? А, кстати, что именно ты слышала? Не перескажешь? А то я должен тебе все объяснить, но сначала скажи мне, что именно ты слышала, так что ли? И главное, опять по телефону. Нет уж. Такие разговоры ведутся в спокойной обстановке и глядя глаза в глаза. Сначала мы ждали, когда один из подмастерьев Ильи закончит, наконец, замену этого фильтра. Парень был совсем молодым, хоть и перспективным, как представил нам его Илья. Перспективным парень, может, и был, но вот в присутствии шефа явно нервничал. Илья стоял над ним, аки коршун над добычей, но за работой парня наблюдал молча. Остальные работяги занимались ремонтом других машин самостоятельно, кидали косые взгляды на Илью и на этого перспективного бедолагу и усмехались, но молчали. Накосячил, что ли, парень где-то, что удостоился чести работать под присмотром одного из своих начальников. Кстати, а где второй начальник? Где Макс? Разбежались, что ли, парни? Неужели и у парней раскол произошел? Дальше Сереге приспичило выяснить какие-то свои вопросы, касающиеся его мотоцикла, и только лишь потом нам отдали машину Марусе. «Так, парни, кто из вас за руль сядет?» Илья держал ключи от машины. «Давай я». Серега протянул руку за ключом. «Очень уж она низкая, Славке будет неудобно». Я кивнул, признавая правоту слов друга. Серега уехал и пропал еще на 10 минут. Я решил, пользуясь тем, что Сереги нет, спросить о Максе, компаньоне Ильи. «Илюх, а где Макс? Странно, что его нет на работе». «А Макс у нас в декретном отпуске, Слав». Илья рассмеялся, увидев мою вытянувшуюся физиономию. «Геля, жена его родила на днях. Макс у нас теперь папуля. Ты же знаешь, как он бредил своими детьми. Ну и вот, взял отпуск по уходу за новорожденной дочкой. Точнее уж, я его сам выпроводил. Веришь, я уже сам еле дождался, чтобы Геля родила». «Неужели замучила его своими беременными хотелками?» «Ой, нет, в этот раз с женой Максу повезло. Видно, Геля ему в награду за его терпение в предыдущем браке досталась. Извини, Слав, но личную жизнь Макса мы с тобой обсуждать не будем». Илья хмыкнул, явно вспоминая предыдущий брак друга, но больше ничего объяснять не стал. «Это мне в нем и нравилось. Скажу только, что таких, как Геля, надо в музеях показывать. Вот Макс над ней и трясется, как над хрустальной вазой». «Мои поздравления папе Максу». «А, нет, папуле Максу», — рассмеялся я, пытаясь представить грозного Макса с младенцем на руках. «Спасибо, передам. Сам-то не собираешься еще?» «Что именно? Жениться или становиться папулей?» — попытался потянуть время с ответом. «Да и то, и другое в идеале бы. Слышал, ты дом построил, деревья тоже, наверное, насажал вокруг дома. Осталось только наследником обзавестись. Ты ж у нас, надеюсь, не этот вот, как их там называют-то, ну, тех, кто не хочет детей заводить. Child-free, кажется». «Да, так их называют», — кивнул больше своим мыслям, чем словам Ильи. «Ох, Илюх, ты задал сложный вопрос. Спроси ты меня об этом еще пару недель назад, и я бы тебя послал в пешую прогулку по известному адресу». «Это точно», — Илья рассмеялся. «Я тебе его потому и не задавал никогда до этого». «А почему тогда сейчас спрашиваешь?» — заинтересовался Слава. «Неужели у меня и правда все на лице написано? Выгляжу влюбленным идиотом?» «Выглядишь спокойным и уверенным, цельным, я бы даже сказал. Все эти определения, влюбленный идиот, подкаблучник, это все придумали те, кто сам никогда не любил. Женщину, заметь, женщину. Это там, в Европах, все как с ума посходили со своими однополыми отношениями. Так вот, я тебе так скажу. Хрень это все полная. Можешь надо мной смеяться, но вот точно все это от лукавого. Нам природой заложено женщину любить. У них, да и у нас, так организмы устроены. Нам есть, что им предложить, а им есть, куда это принять, и дитя понести. А иначе, как бы мы все на этот свет появились, верно? И я сейчас не о наших с тобой матерях, хотя и они нас ведь родили. То, что потом бросили, это уже другая история. Впрочем, что я тебе тут рассказываю? И сам все знаешь». «Илюха, да ты у нас романтик», — усмехнулся, не ожидая услышать от старого знакомого подобных признаний. «Веришь? Всегда сам ржал над влюбленными и подкаблучниками. Пока и по мне жизнь не прокатилась, как грёбаный асфальтоукладчик. А ты, если встретил правильную женщину, а ты, похоже, ее встретил, прекращай заморачиваться своими выдуманными комплексами. И женись. Расскажи ей все честно о себе, обо всех своих заморочках. И если она не сбежит от тебя после этого, а поцелует, так хватай ее в охапку, делай девушке предложение руки и сердца, женись и заделай уже наследника. Поверь, им, женщинам, это важно. Это уж я тебе точно говорю». Илья смотрел серьезно. «Спасибо, Илюх, учту», — ответил я, а у самого после этих неожиданных слов старого знакомого окончательно все стало на свои места. «Да, надо признаваться Марусе во всем. Пора». Илья понятливо кивнул и переключился на отсутствующего до сих пор Серегу. «Слушай, заглох он там, что ли?» «Ну, студент, я тебя сам лично придушу, если опять что-то накосячил». Илья покосился на своего молодого и перспективного мастера, маячившего неподалеку, и полез в карман за телефоном. Однако набрать номер Сергея он не успел. Тот показался из-за поворота и гнал в нашем направлении на приличной скорости, выжимая из машины Маруси максимум. Подъехал к нам с Ильей, затормозив в последний момент. «Детский сад, штаны на лямках», — прокомментировал Илья Серегин пассаж с торможением. «Ну как, все нормально? Машина тянет, мотор работает? Тормоза я и сам вижу, что в норме». «Все ок, умеешь ты, Илюха, из ничего конфетку делать». Серега вылез из-за руля и, не объясняя причину своего долгого отсутствия, обратился к Илье. «Илюх, слушай, а можно этот пепелац в одном из твоих гаражей постоит? Славка оплатит аренду гаража, да, Слав?» Серега был последователен в решении вопроса в отношении Маруси. Я кивнул, а Илья удивленно на меня посмотрел, но ключ от гаража протянул, буркнув. «Сочтемся. Адрес знаете?» «Знаем, знаем», — Серега кивнул. «Ну что, Слав, погнали и дальше строить капитализм?» «Давай ты первый, а я за тобой». Серега вернулся за руль Марусиной машины, а я протянул руку Илье. «Спасибо за правильные слова». «Обращайтесь», — хмыкнул он, пожав мою руку. «Гараж надолго займешь?» «Я тебя очень удивлю, если скажу, что сам не знаю». «Слав, дело, конечно, твое, но не мудри и не тяни с разговором, ладно?» «Да вот сегодня же ей все и расскажу. Спасибо еще раз». Эх, знал бы я тогда, что вот сегодня же у меня точно никак не могло получиться. И совсем не по моей вине. Пока ехали к гаражу Ильи, от Маруси прилетело сообщение «Я собираю вещи». «Да какого лешего?» Тут же набрал Марусю и услышал, что ее телефон находится вне зоны действия сети.